29. Взвод подняли по тревоге в 4 утра. Им была поставлена задача, высадившись, произвести скрытый 10-километровый марш, выйти с тыла к опорному пункту условного противника, захватить его и удерживать до подхода подкрепления. Подмерный гул вертолетных двигателей, бойцы, включая сержантов, дремали, воткнув оружие в бортовые захваты и откинувшись на жесткие спинки десантных скамеек. Сергей смотрел в бронированный иллюминатор, на проносившееся внизу зеленое море. Тут и там над лесом вставали длинные косы, казавшегося серым утреннего тумана. Ближе к вертолету из-за высокой скорости лес сливался в сплошную, стремительно мчавшуюся мимо буро-зеленую полосу. В нескольких километрах от них поднимались из тумана и тут же уплывали назад красивые зеленые сопки, утыканные крохотными деревьями-спичками. Тень вертолета черным пятном прыгала по зеленому ковру, повторяя неровности ландшафта. На самой границе видимости, то и дело, скрываясь в низких облаках, мелькал силуэт вертолета сопровождения. В косых лучах утреннего солнца отсветы блистеров вспыхивали ослепительными искрами. Отсюда грозная машина казалась безобиднее игрушечного кораблика. В течение часа был замечен только один признак присутствия человека. Серая нитка какого-то шоссе на мгновение мелькнула внизу и тут же исчезла, смытая безбрежным, тянущимся до самого горизонта лесным морем. Огромные пустые пространства вокруг давили своей почти неосязаемой мощью. И их вертолет, и вся их база казалось сейчас Сергею крохотными пылинками в огромном, живущем по своим сложным законам мире, которому не было никакого дела до возни кучки микробов людей на его поверхности. «Заноза, сядь, не отсвечивай!» Не открывая глаз, буркнул лихач. «Есть, сэр!» Сергей уселся на жесткую скамейку, рядом со стоящим в стенном захвате копом. Взвод дремал. В передней части отсека по обоим бортам в бронированных пузырях торчали из высоких кресел головы пулеметчиков. Одетые в огромные, напичканные аппаратурой шлемы, они явно не спали. То и дело колпаки кабин приходили в движение, вслед за шевелением массивных пулеметных стволов, нащупывающих что-то среди мелькающих деревьев. «Сэр!» – тихо позвал дремавшего сержанта Сергей. «Разрешите вопрос?» «Чего тебе?» – недовольно отозвался лихач. «Сэр, кто нам будет противостоять?» «Учебная рота морской пехоты, такие же салаги, как вы». Лихач, наконец, открыл глаза, выпрямил затекшую спину. «На опорном пункте сплошная имитация, плюс автоматика, пулеметы, минометы». «Ясно, сэр, спасибо». Сергей представил, как очередь тяжелого автоматического пулемета проламывает броню, поежился. Тот факт, что в каждой сотне патронов только один был боевым, не добавлял оптимизма. На тактическом дисплее замигал сигнал вызова. Почувствовав его состояние, коп шевельнулся в захватах, настороженно поводя головой в поисках опасности. «Отставить, 320-й!» – тихо проговорил Сергей в микрофон. «Все в порядке». Сигнал вызова пропал. Робот снова замер у борта. Лихач удивленно покачал головой. «Слышал, что коп хорошо понимает своего оператора, но чтобы так...» Оглядывая робота, проговорил он. «Ты еще только собрался испугаться, а он уже готов все вокруг разнести». «Я держу его под контролем, сэр», – поспешил заверить сержанта Сергей. Скрывать новые способности копа становилось все труднее. Гул двигателей изменил тональность. К горлу на мгновение подкатила тошнота. Вертолет резко снижался. Теперь он стремительно несся, едва не касаясь верхушек деревьев. Бойцы просыпались, вынимали из захватов и привычно проверяли оружие. Через несколько минут на переборке замигал красный плафон. Взвод выстроился вдоль бортов. Коп, осторожно шагая, встал в захват системы сброса. Под грохот бортовых пулеметов они десантировались на небольшой поляне. Пулеметы смолкли, унеслись вверх вместе с ревом турбин. Мелькая среди сбитых пулями сучьев и истерзанных, истекающих пахучим соком деревьев, бойцы сноровисто и быстро охватили место высадки. Покрытие брони в режиме маскировки быстро меняло песчаный цвет на коричневый узор с темно-зелеными проплешинами, подстраиваясь под цвет лесной опушки. Над поляной, вселяя прочную уверенность одним своим присутствием, раз за разом своем проносилась двойка косилок прикрытия. Их бронированные пятнистые днища едва не задевали верхушки деревьев. Проходя над взводом, вертолеты красиво расходились в стороны, делали большой круг над джунглями и снова смыкались в двойку, делая очередной заход. На тактической карте Сергея высветились координаты цели и их текущее положение. Тремя колоннами взвод начал быстро втягиваться в лес. «Косилка 1, здесь Кнут. Выдвигаюсь к цели. Спасибо за поддержку». «Кнут, здесь косилка 1. Принято. Удачи. Конец связи». Сделав прощальный круг, вертолеты развернулись в сторону базы. Шум их двигателей быстро стих, поглощенный деревьями. Сразу стал слышен хруст веток под ногами тяжело экипированных бойцов. Привычный тихий шелест в наушнике исчез. Взвод переходил в режим радиомолчания. «Подтянись, подтянись!» – вслух подгоняли сержанты. «Шире шаг!» Сергей, навьюченный, облегченным сменным картриджем, тяжело топал в 2 метрах позади мерно шагающего копа. Спину робота тоже украшал уродливый нарост дополнительного груза. В отрыве от остальных сил весь боезапас приходилось носить на себе. Быстро темнело, лес становился все гуще. Высокие многоярусные кроны заслоняли небо, погружая подножия мшистых стволов в зеленоватые сумерки. Ползучие красноватые лианы цеплялись за ботинки. Длинные серые петли кустов хищников бессильно хлестали по броне тускло поблескивающими колючками. Толстый слой прелых листьев влажно чавкал под ногами. Следы ног быстро наполнялись мутной, остро пахнущей влагой. Между исполинскими стволами густо зеленели заросли кустарника. Броня вновь сменила раскраску. Теперь они двигались между деревьями, словно стая жутких зеленых призраков. При их появлении замолкали певчие ящерицы. Змеи, свешиваясь с ветвей, провожали их настороженными взглядами. Первому отделению повезло больше. Они шли по коридору, продавленному копом в сплетении ветвей и лиан. 2 остальных отделения прорубали путь в массе зелени виброножами, сменяя головных каждые 20 минут. Забирая сильно на запад от прямого пути к цели, делая огромный крюк, несмотря на полную экипировку и непроходимые заросли, взвод уверенно продвигался к намеченному квадрату. Когда до цели оставалось не более километра, Кнут приказал минировать проделанные в джунглях проходы. Кроме сигнальных, были установлены имитаторы тяжелых вакуумных мин и цепь термитных зарядов, способных создать вал лесного пожара.